84. Следует обращать внимание на зачатки разных эпидемий. Явление той или иной повальной болезни отражается на общих сознательных силах. Отравление проникает глубже, нежели думают, и перерождается и творит новые микробы. Эпидемии физические и психические очень пагубны. Многие вырождения целых народов происходят от подобного перерождения микробов.